Глава вторая, часть четвертая. В результате пира голодных насекомых был призван дух мира насекомых, голодный разрушитель Абадон. Верхом на человеческом черепе мальчик жестоко улыбался и смотрел на группу инквизиторов Филиппы. Теперь Ламбер понял, зачем для разрушения святого города использовали насекомых. Чтобы призвать высшего духа из мира насекомых, нужно много трупов жуков. Если город будет завален телами, куда ни иди, всюду можешь призвать сильного духа. Целью насекомых было не уничтожение города, а призыв высших духов и убийство четырех великих святых столпов. Огонь! Сожги! Защищая девушку, подчиненные Филиппы вышли вперед. На голове Абадонна они использовали магию. «Бесполезно. Абадон – высший дух мира насекомых. Ритуал неформальный, поэтому он может сразу же исчезнуть. Но не от вашей жалкой магии. Пока он здесь, вы должны дрожать и кланяться». Изо рта Абадона выходили леденящие звуки. Троих магов накрыло черным пламенем. Пустые глазницы черепа Абадона смотрели на Филиппу, стоявшую позади горевших людей. Бледная девушка отступила и упала. Не мудрено, Абадон – высший дух, его статус выше, чем у Раунпупа, которого призвал Манзи. Лицо черепа аннулировало всю магию мира людей, и еще и заставляло появиться черное пламя в любом месте по желанию. Но страшнее всего была разрушительная сила огромного тела духа. Как бы Филиппа не была заклина духовно, перед Абадоном она не могла сдержать своего страха. Это существо продемонстрировало свою ярость, разрушило барьер, на который полагалась девушка, и убило ее подчиненных. Скорее уж было бы странно, если бы обычный человек не испугался. Фигура Абадона постепенно растворялась. Парень сказал правду. Для призыва Абадона нужна более сложная процедура и куда больше маны. Так как церемония призыва была неправильной, долго оставаться в мире людей он не мог. Филиппа тяжело дышала, но когда абсолютный разрушитель пропал, она смогла вздохнуть с облегчением. И пусть ее людей только что убили, девушка испытала облегчение. Но ее сердце уже было сломлено. Боже, я... Чего расслабилась? Худшая доля досталась тебе, Филиппа. Вас надо убить особенно жестоко. Прежде чем страх оставил ее тело, парень схватил ее со спины и через одежду укусил в плечо. Больно! Под ее кожей будто что-то извивалось. Она покрылась красными линиями. Отеков становилось все больше. Они покрывали ее тело все быстрее. Чешется, чешется, чешется, чешется, чешется, чешется. Она упала и стала биться в конвульсиях. Кожа на ее теле разрывалась, и наружу выползали насекомые. Почему? Почему? Почему так случилось? Прозвучали слова Филиппы. Из носа потекла серая жидкость, а потом полезли насекомые, похожие на червей. Из-за жидкости насекомых ее мозг расплавился. Да не почему. Физическая смерть ведь не важна. Не думай, что ты тут одна особенная. Меня это не интересует, но ты-то в рай отправишься, верно? А теперь ты сгниешь. Весь день насекомые будут есть твои внутренности и мозг убивая. Ну что, страшно? Я не сделала ничего плохого. Других из эксперимента убили. Я выжила с таким телом. Господин Запятая сказал, может получиться понять магические знаки, даже если потратить время. Преемника не будет. Эй, ты тут своими убеждениями поделиться решила? Вся такая уверенная была, а когда стало твое время, ход пошли жалкие оправдания. Я ни в чем не ошиблась, так сказал господин Дебедая. Мальчик сел на покрытое насекомыми тело Филиппы, взял жука, который ел разжиженный мозг, и закинул в рот. Ламбер нацелился на голову противника и взмахнул мечом позади него. Мальчик приподнялся и отскочил. Лезвие попало по умирающей Филиппе, поедавшие ее насекомые разлетелись. «Как милосердно! Ты сразу нацелился на эту соплячку?» Мальчик отпрыгнул подальше от Ламбера и рассмеялся. «Ты настоящий бывший генерал органа? Знал, что тут кто-то необычный, но не думал, что ты настолько опасен. В первую очередь святой город, так что мне некогда возиться с тобой. Но, похоже, ты не собираешься меня отпускать». Видя, что Ламбер снова приготовился к бою, он бесстрашно улыбнулся. «Что ж, пусть я и запоздал, но все же стоит представиться. Я один из мудрецов свистящего демона, Горшок Жуков. Имя назвать не могу, но как ты уже догадался, я наследник племени Хьют. Пусть Лулук и Плетущий Истину тоже были мудрецами, но не равняй меня с этой мелюзгой. Я, Роза Паумирия и Рыцарь Кровавого Тумана, не такие слабаки, как они».